рисунки, изображающие различные жесты, работа, предварившая современный мимический язык. Книга так и не стала всеобщим достоянием, как мечтали Бэрфут и его издатель. Она была издана скромным тиражом в 300 экземпляров, из них половина осталась на складе. Бэрфут имел всего один экземпляр, позднее унаследованный моим отцом. Я хорошо помню изображение перчатки Жоржа Дельгарно с буквами алфавита на различных частях ладони. Быстро нажимая пальцем на соответствующее место, можно успешно разговаривать с глухими. Дельгарно предполагал, что система его будет введена в широкую практику, и когда ученик выучит положение букв, перчатка более не понадобится. Это была своего рода биологическая пишущая машинка. Отец утверждал, что Александр Грэм Белл собирается наладить массовый выпуск изобретения и ввести его во всех школах для глухих. Особое критическое внимание в книге уделено книгам швейцарца Конрада Амана «Говорящий глухой» и «Диссертатио де Лукуэлла», две работы, ставшие основой немецкого орального метода, где основное внимание уделялось тому, чтобы научить глухих. С одной стороны, использовать орган речи, с другой – читать по губам. Барфус был ярым противником немецкого орализма вплоть до своей смерти. Забавно, что в послесловии книги, может быть, тайно намекая на свой собственный незаурядный дар, он критикует роман Дефо о глухом провидце Дункане Лэмпеле. «Оба», — презрительно усмехается он, — «кажутся мне шарлатанами». В марте 1848 года, 10 лет спустя после прибытия в Америку, он внезапно уезжает с Марта Виньярд. Ни из оставшихся после него бумаг, ни из разговоров с его близкими не удается установить, что побудило его уехать. Может быть, он тяжело переживал раннюю смерть своих дочерей. Другие, впрочем, говорят, что он испытывал жажду приключений. Мой дед, сын Эркюля Бэрфута, от белошвейки Жозефины Смит, считал, что это связано с историей с его матерью, когда та работала в доме Бэрфута, и он уехал, чтобы не усугублять скандала. Но я уверен, что мотив отъезда был связан с Генриеттой Фогель. Если перелистать его дневники за этот период, можно заметить, что она все чаще посещает его мысли. Он ни о чем так не мечтает, как снова услышать ее голос, обращающийся к нему с другой стороны неизведанного. Он тоскует по ней сильнее, чем когда-либо за все эти годы. Он любил ее с детства и продолжал любить всю свою жизнь. Другие женщины в его жизни, Соня Перейра и позднее Жозефина Смит, не могли соперничать с нею. Он ценил их дружбу, он относился к ним с огромным уважением, они были матерями его детей. Но смысл жизни его по-прежнему составляла Генриетта Фогель. Ничего удивительного, что его обуяло беспокойство, или, может быть, он чувствовал себя несвободно в обществе женщин, требовавших от него любви. На колесном пароходе он пересек Онтарио и добрался до Миннесоты. Далее, с караваном пионеров, он миновал Северную Дакоту, Монтану, Айдахо и Орегон, пока осенью 1848 года он не оказался в долине Сакраменто в Калифорнии. Говорят, что его привлекали слухи о золотых приисках, и он потом с гордостью повторял, что был так называемым 48-м, то есть принадлежал к самой первой волне золотоискателей, прибывших в Сан-Франциско, а не к той гигантской волне, нахлынувшей сюда годом позже, в 1849 году, когда золотая лихорадка поразила всю Америку. Он пробыл в Северной Калифорнии год. Вместе с еще одним искателем приключений, датчанином, они купили участок недалеко от Соноры. Но сотрудничество их распалось буквально через пару месяцев. В письме к дочери, формально адресованном 7-летней дочери, но в еще большей степени, конечно, предназначенным для оставленной им Сони Перейры. Он рассказывает, что датчанин постоянно жалуется, что всю тяжелую работу он должен делать один.